Глава 28. Одинцов Демьян. Полная чушь. Для этого ему надо как минимум войти сюда. А если он войдет, мы его схватим. Или ты начнешь с ним говорить? Нет, разговаривать с ним я точно не планирую. В голове яркие картинки того, как можно заставить человека страдать. Ну вот и все, волноваться не о чем. Я точно не планирую становиться порно-актрисой за еду. Мне голодать не привыкать. Она отворачивается, укладывается на кровати, и я смотрю на ее светлое платье, удивительным образом починенное, на копну спутанных волос, которые она так и не дала расчесать, на изогнутую гитарой спину. Ощущение, что падаю. Ощущение, что давно на самом дне. Я уже хочу испытать весь спектр эмоций, которые подарил мне единственный половой акт с Асей. Хочу ее снова. Вопрос теперь только в том, что сделает этот урод, чтобы она согласилась. Побродив немного по комнате, тоже укладываюсь в кровать. Я еще никогда столько не спал. Словно это поможет сохранить разум, словно мы в поездке. И если поспать, то конечная точка станет ближе. Только вот вряд ли это поможет, если мы движемся по кругу, а станции не существует больше. Ася открывает глаза, тут же отворачивается, поворачиваясь ко мне своей тощей задницей. Только вот сейчас она такой не кажется. Острый изгиб привлекает внимание, а задравшееся платье дает обзор на белое бедро с красным пятном от моей руки. До сих пор осталось, хотя мы и поспать уже успели. Я сглатываю слюну и тяну руку, приподнимаю подол, чтобы посмотреть, есть ли еще пятна. А может быть, еще сочится кровь? Тут же получаю по руке ладошкой. «Руки свои держи при себе! Мне одного извращенца хватает!» Выдергивает она из-под меня одеяло, накрывается. Через несколько минут я слышу лишь ее спокойное дыхание. Вскоре засыпаю сам, плавая в странной дреме тени и света. Вспоминается почему-то наркоз после того, как меня в больницу забрали с аппендиксом. Кажется, что меня снова везут на каталке, снова перед глазами мелькают белые лампы. Открываю глаза резко от пронзительного крика. «Мои волосы, господи, мои волосы!» Подрываюсь и вижу, как повсюду валяются волосы Аси. Белые пряди, которые снегом падают с ее головы, оставляя лишь плохо обрезанное каре. «Демьян, он обрезал мои волосы! Ты видел кого-то? Как он сюда зашел?» Она падает на колени, ревет, собирая кучу светлых, спутанных волос. «Демьян, я же их всю жизнь растила! Мои волосы!» Сползаю с кровати, сажусь рядом, глажу по голове. «Я же тебя предупреждал, Ась. В этой ситуации лучше слушаться и действовать сообща». «Это ты?» Поднимает она заплаканное лицо, смотрит дико, с отчаянной ненавистью. «Это ты сделал? Ты обрезал их?» «Нет, не неси хуйню, нахрена мне это делать?» «Это ты, чтобы согласилась, чтобы легла под тебя, стала твоей шлюхой?» Бьет меня. Раз, другой обжигает щеку. «Ты это сделал! Ты! Мои волосы, как он мог? Как?» Обнимаю дрожащее тело. Она все еще содрогается в рыданиях, периодически нанося мне удары по груди и лицу. «Это же мои волосы!» «А мог бы быть палец. Волосы отрастут. Ась!» Хватаю лицо, обнимаю пальцами. «Мы обязаны слушаться. Сейчас мы должны просто выжить. Вместе!» «Вместе?» — мотает головой. «Я не смогу. Я не умею так. Я не смогу!» «Забудь про все. Забудь про то, где мы. Просто чувствуй. Чувствуй меня. Смотри на меня». «Ненавижу вас всех. Тебя!» Истерика возвращается. Ася лупит меня сильнее, причиняет боль. Но я просто заворачиваю ей руку, прикусываю пульсирующую вену на шее. Я сам все сделаю. «Ася, я с ума от тебя схожу». «Нет, я не могу». От запаха, от вкуса кожи. «Забудь про все. Представь, что мы одни, в лесу, на том месте, где я забирал тебя». «Забирал?» «Да, ты не представляешь, как часто я фантазировал, как валю тебя на траву, как целую». «Целуешь?» Облизывает губы, поворачивает лицо, сдается с горящими в темноте глазами. А я подчиняюсь себе, накрывая мягкий рот, ощущая соль и сладость, что, смешиваясь, создают на языке взрыв терпкого безумия. Одного на двоих.